Глава 9. О грядущем торжестве. Наш с ведьмой договор не касался свадьбы. Ее никто не отменял. До торжества осталось всего ничего, и все были заняты подготовкой. Кроме меня. Я просто сидела в своей комнате и ждала, как в старых сказках, запертая в башне принцесса под охраной злого дракона. Где же рыцарь, который меня спасет? Что-то нет его. В дверь постучали, отвлекая от невеселых дум. Сразу после стука ручка дернулась вниз. Но визитера ждал неприятный сюрприз. С недавних пор я подпирала дверь стулом. Эта комната — мое убежище, а не проходной двор. «Эва, ты заперлась?» — услышала я голос матушки. «Открой немедленно!» Вздохнув, я убрала стул. «Не сделай я этого. Она заставит конюха выбить дверь. Я ее знаю, а мне потом живи без двери». «Так-то лучше», — кивнула мама, входя в спальню. «Я с хорошей новостью. Привезли Фату. Ты должна спуститься и увидеть эту красоту». Мама схватила меня за руку и потащила к лестнице. Я не сопротивлялась, хотя смотреть на Фату — последнее, чего хотела. Все дело в том, что она собой представляла. Невесте полагается Фата. Белоснежная, красивая и, в моем случае, невероятно опасная. У ритуала с любовным напитком есть свои особенности. Первый из них — напиток действует не сразу. Ему требуется время, чтобы отравить организм. Обычно это занимает несколько часов, но, так или иначе, напиток сделает свое дело. Это неизбежно. И здесь подключается вторая особенность. Когда напиток сработает, невеста полюбит первого, кого увидит. Надо действовать осторожно, чтобы не было осечек. Лучший способ убедиться, что невеста не влюбилась в постороннего — лишить ее на время пира зрения. Завязать ей глаза или надеть на голову мешок неприлично, да и просто некрасиво. Представляете, невесту с мешком на голове. Та еще картинка. Поэтому легионеры придумали трюк с Фатой. Ее изготавливают индивидуально для каждой девушки и заговаривают магически. Как я могла забыть об этом? Теперь понятно, зачем бесу была нужна моя кровь. Для создания Фаты. Ее главная особенность в том, что снять ее может только муж. Даже самой невесте это не под силу. Едва Фата опускается, девушка слепнет. Она ничего не видит до тех пор, пока муж не откинет Фату с ее лица в спальне, где они будут наедине. Никакого шанса на ошибку. Все продумано. Моя Фата была готова за день до свадьбы. Ее привезли тщательно упакованную, достали и повесили на манекен в гостиной. Это тоже часть ритуала. Пока мама охала и ахала, восхищаясь тонкой работой, я с ненавистью изучала проклятый кусок ткани. Я видела не украшенную цветами Фату, а кандалы. Для меня она символизировала конец беззаботной свободной жизни. Знать бы наверняка, что заклинание ведьмы сработает, я бы так не нервничала. Неизвестность пугала. Согласно все той же традиции, манекен с Фатой поставили в моей спальне. Этой же ночью я попыталась уничтожить ненавистный кусок ткани. Конечно, это не отменит свадьбу, но хоть какое-то моральное удовлетворение я получу. Я взяла ножницы и попробовала порезать Фату, но тонкая ткань оказалась на удивление прочной. Ножницы сломались, а Фата в порядке. Заговоренная гадина. Ничего ей не делается. Я и в горящий камин ее бросала и обливала едким соусом. И топила. Фата оставалась неизменно чистой и целой. Выдохшись, я просто спрятала ее. Авось не найдут. Но утром, когда я проснулась, эта поганка висела на своем месте, как ни в чем не бывало. Ненавижу ее. И это, похоже, взаимно. А потом настал он. Самый черный день в моей жизни. Возможно, уже этим вечером я превращусь в покорную рабыню, того, кого на дух не выношу, и буду верно ему служить. Стоило о таком подумать, и слезы наворачивались на глаза. Это несправедливо. Так не должно быть. Я цеплялась за надежду. Договор с ведьмой. Только это и помогало мне держаться. После завтрака пришла горничная приготовить меня к торжеству. Мама тоже крутилась поблизости. Следила, чтобы все было сделано на совесть. Сперва меня нарядили, потом заплели волосы. Настал черед Фаты, пока ее просто прикололи к волосам, оставив свисать за спиной. В назначенный час после того, как я выпью любовный напиток, мне Фатой закроют лицо, и я проведу последнюю часть свадебного торжества в темноте и страхе. Шпильки царапали кожу при каждом движении, словно напоминая, что у меня на голове. Хотелось содрать Фату, пусть даже с клоками собственных волос. Но я знала, что это невозможно. Магия уже работает. С этой минуты снять с меня Фату в состоянии только муж. «Какая же ты красивая, доченька!» — растрогалась мама. «Взгляни на себя в зеркало». Взяв за плечи, она повернула меня к трюмо. Я с тоской посмотрела на свое отражение. «Красивая. А что толку? Скоро эта красота будет принадлежать врагу. Лучше бы я была страшненькой, чтобы бесу было противно меня касаться. Правду говорят. Не родись красивой, а родись счастливой. Я буду по тебе скучать», — вздохнул просочившийся в комнату Дэнни. «Я по тебе тоже, братик». Мы хотели обняться на прощание, но мама запретила. Побоялась, что мы помнем платье. Пришлось ограничиться пожиманием рук. Я сжала маленькую ладошку брата и увидела в его глазах печаль. За 2 года он потерял 3 сестер, а ведь мы всегда были дружными детьми. Пожалуй, Дэнни тяжелее всего. Сестры забыли, чего лишились, а он все помнит и тоскует. «Довольно. Мама разбила союз наших рук. Нам пора ехать. Ты же не хочешь опоздать на собственную свадьбу? Я бы предпочла вовсе на нее не явиться». «Что ты такое говоришь, Эва? Не вздумай сказать подобное при женихе. Как будто ему не все равно», — пожала я плечами. «Что бы я ни делала сейчас, после любовного напитка это не будет иметь значения». «Тогда и нечего мусолить эту тему. Хватит изображать из себя жертву. Я жду тебя внизу». Не желая дальше слушать меня, мама покинула комнату и увела с собой Дэнни. На краткий миг я осталась в спальне одна. Последний раз. Я посмотрела на знакомые стены. Погладила покрывало на кровати. Провела рукой по трюмо. «Прощайте, родные с детства вещи. Как бы ни пошла моя судьба, я вряд ли вернусь сюда. Обратного пути для меня в любом случае нет». Уходя, я заперла дверь в свою комнату. Словно отрезала дорогу в прошлое. «Все. Отныне только вперед. В конце концов, терять мне нечего. И так ничего не осталось». Вскоре я уже сидела в экипаже рядом с матушкой. Мы направлялись в святилище, пещеру в ближайших к столице горах, где проводили все важные ритуалы долины, в том числе свадебные. Жених по традиции ждал меня в святилище. Я была благодарна этой отсрочке. Чем позже я увижу беса, тем лучше. Я была готова уже сейчас набросить на лицо Фату, лишь бы не смотреть на проклятого легионера. Но вот мы подъехали. Перед нами возвышалась гора. Ее пик уходил куда-то далеко за облака, а основа крепко врастала в землю. Горы сотни лет служили нам надежной защитой. Мы почитали их, наделяя в своих сказаниях магической силой. «Что же случилось, гора-защитница? Почему в этот раз ты оплошала?» — еле слышно спросила я. Гора не ответила. Возле входа в святилище пещеру стояли легионеры. Поразительно, до чего легко они переняли наши традиции. Им все равно, по какому обряду заключать браки. Главное, чтобы невеста выпила любовный напиток. Остальное мелочи. Здесь, у самого входа в пещеру, пролегала невидимая пограничная черта. На этом месте матушка передала меня легионерам. Теперь она просто наблюдатель со стороны. Именно в этот момент я официально покинула семью. В следующие полчаса я буду сама по себе, а потом служитель гор свяжет меня узами брака с бесом, и я перейду в его дом. В сопровождении 2 легионеров я вошла в святилище. Здесь было холодно и сыро. В нишах горели свечи. Пещера была естественного происхождения. Ее стен не касалась рука человека. У нас считалось варварством как-то воздействовать на горы. Узкий проход привел в круглый зал. Здесь, у священного камня, стоял служитель гор. Так мы называли тех, кто посвящал свою жизнь общению с горными духами. Такие люди жили в горах, мы почитали их как святых. Именно они проводили все обряды. Рядом со служителем был жених. Бес обернулся на шум. Наши взгляды встретились. Какой же он... красивый. То есть я хотела сказать пугающий. Разумеется, пугающий. А то, что легионеры хороши собой, так я к этому давно привыкла. У них принято выбраковывать неудачных детей. Причем отбор ведется на всех этапах взросления ребенка. И все же сегодня бес выглядел идеально. При полной амуниции, во всем черном. Породистое лицо выгодно оттенял свет свечей. И только кровавые глаза портили картину. Они горели, подобно раздутым углям. Едва их жадный взгляд остановился на мне, как по спине побежали мурашки. Все верно. Красивый и пугающий. То еще сочетание. Легионеры повели меня к жениху. Мои колени дрожали. Каждый шаг давался с трудом. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься обратно к выходу. Но какой в этом толк? Все равно поймают. Шаг. Еще один. Сердце колотит в ребра. Вот-вот выпрыгнет из груди. Путь до алтаря мне показался бесконечным. Хотя он занял всего 15 шагов. Я посчитала. Целых 15 шагов к пропасти. И вот я стою на краю. Бес протягивает руку. Я должна вложить в нее ладонь. Ненавижу его прикосновение. А не будет во мне что-то запретное. То, чего я не хочу и гоню прочь всеми силами. Но прямо сейчас у меня нет выбора. Сила не на моей стороне, так что я подчиняюсь. Наши руки встречаются. Бес обхватывает пальцами мою ладонь, держит крепко. И чудится мне, что из этого захвата уже не вырваться.